Издалека течет река, и жить осталось года три в объятиях черного крюка. Она умрет, а ты смотри, там на горе у трех осин гуляет полук идиот, жует он сгнивший апельсин и корочки плюет вперед. Прямо он верил в старую сову, и у дверей святого храма ему сломали голову. Он умер, ну а что сова цела, здорова и жива? Мы все растили волосы и пели ясным голосом. Теперь другой расклад, дороги нет назад.